Нелегкая ночь для Эрна. Остаток дня и вечер Эрн места себе не находил, ожидая наступления ночи. Мистер Гун ломал голову, пытаясь отгадать причину такого странного состояния племянника. «Все сочиняешь? Свои замечательные стишки?» — презрительно спросил он. «Не», — ответил Эрн. «Чистая правда». Он думал о предстоящем походе на Рождественский холм, надеясь, что без труда сможет найти дорогу, поскольку ночь обещала быть лунной. Интересно, сколько весит награбленное бандитами. Если слишком много, придется выносить все в два приема. Когда Эрн отправился спать раньше обычного, у мистера Гуна рассеялись последние сомнения. Его племянник опять что-то затевает. «Вот ведь негодник! Ни слова, дядя!» Мистер Гун тихо подошел к двери Эрна и прислушался, надеясь повторить свой трюк с записной книжкой. Однако, судя по скрипу пружин, Эрн не спал, все ворочался в кровати. Мистер Гун пошел к себе в спальню, разделся и лег, намереваясь дождаться, когда Эрн заснет, и можно будет приступить к обыску. Но расчет его оказался плох. Через некоторое время глаза у него сами собой закрылись, и он погрузился в сон. Вскоре маленький дом наполнился его храпом. Эрн был удовлетворен, пока все шло хорошо. Он собирался бодрствовать в своей постели до часу ночи, а затем, когда луна поднимется достаточно высоко, отправиться на Рождественский холм. Но бодрствовать до часу ночи оказалось делом совсем непростым. Глаза у Эрна то и дело закрывались. Для того, чтобы не заснуть, он периодически садился на кровати. С каждой минутой продолжать бдение становилось все трудней. Внезапно Эрн вспомнил совет Фати сочинять стишки стоя. Почему бы не попробовать прямо сейчас? Дядя уже спит, никто не помешает. А главное, так лучше всего бороться с сонливостью. Поеживаясь от холода, Эрн встал, надел шарф и пальто и достал обе свои заветные записные книжки для расследований и для поэзии. Он перечитал список вещественных доказательств, потом взял карандаш и записал на следующей странице. Ограбление произошло 3 января. Похищенные ценности должны быть спрятаны на старой мельнице на Рождественском холме. Эрну Гуну поручено конфисковать их ночью 4 января. Выглядело очень солидно. Эрн подвел черту под последней строчкой, думая, как здорово было бы написать утром что-нибудь в таком роде. Похищенные ценности перенесены в надежное место. Их приблизительная стоимость — 10 тысяч фунтов. Пора было заняться творческой работой. Эрн перечитал свои предыдущие стишки и пришел к заключению, что они совсем не так хороши, как сочиненные Фати в порядке импровизации. Стишки Фати о дяде Эрн не заметил. Он закрыл записную книжку для поэзии, положил ее на первую, потом встал посреди комнаты и приготовился к к тому, что стишки сейчас сами собой начнут рождаться у него в голове с такой же легкостью, как у Фати. Однако вдохновение все не приходило. Эрн стоял и ждал, поеживаясь от холода. Вдруг у него в голове сложилась первая строчка. «Ага, вот оно начинается!» Эрн произнес: «Бедный старик лежал на траве». Он умолк. Больше ничего на ум не приходило. Вот если бы он был Фати, стишки так бы и текли. Только бери карандаш да записывай. Он громко повторил первую строчку. «Бедный старик лежал на траве». «На траве». «На...» «Нет, это никуда не годится. Вторая строчка все время от него ускользает. А вот Фати даже не задумывается. Знай себе, выдает строчку за строчкой без всяких усилий. Наверное, Фати — гений. А он, Эрн, нет». Некоторое время Эрн обдумывал, так это или не так. Потом снова попробовал. «Бедный старик лежал на траве». «Бедный старик лежал на траве». «Бедный старик». Мистер Гун вздрогнул и проснулся. Что это за странные звуки? Он сел на кровати. Из соседней комнаты снова послышался чей-то голос. Пораженный мистер Гун прислушался. «Бедный старик лежал на траве». «Бедный». «Да это же Эрн!» — ошарашенно подумал мистер Гун. «Что это с ним такое? О каких бедных стариках на траве он болтает посреди ночи?» Совсем спятил парень. Он облачился в халат, который уже давно был ему тесен, и величественно прошествовал в комнату Эрна. Тот стоял в темноте и упрямо повторял одни и те же слова о бедном старике на траве. «Это еще что такое?» — спросил мистер Гун так громко, что Эрн чуть не подпрыгнул. «Разбудить меня посреди ночи болтовней про какого-то старика? Что с тобой происходит, Эрн? Мне очень не нравится твое поведение, учти!» «А, это вы, дядя!» — пробормотал он. Мистер Гун включил свет. И, увидев, что его племянник стоит в пальто, а вокруг шеи у него повязан шарф, изумился еще больше. «Ты куда собрался?» «Да я просто замерз», — ответил Эрн, залезая в кровать. «Я стишки сочинял, дядя. Они лучше получаются, когда стоишь». Взгляд мистера Гуна упал на две лежащие на стуле записные книжки. «Я тебе покажу, как будить меня посреди ночи стишками», — буркнул он, хватая обе записные книжки. «Дядя, пожалуйста, не трогайте!» — взмолился Эрн. Он вскочил с кровати и попытался вырвать их из дядиных рук. Но мистер Гун держал записные книжки мертвой хваткой. «В чем дело? Чего ты так забоялся? я их в камин бросать не собираюсь». «Дядя, это личное?» — запричитал Эрн. «Никто не имеет права их читать, кроме меня». «Ха! Это ты так считаешь!» — фыркнул мистер Гун. Он выключил свет, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Эрн снова нырнул в кровать, дрожа от страха. Теперь дядя все узнает о похищенных драгоценностях. Опять не удалось сохранить секрет. Эрн тихо заплакал. Тем временем мистер Гун приступил к чтению. Начал он с записной книжки для поэзии. Дойдя до стишков про самого себя, он с трудом поверил своим глазам. Как Эрн мог такое написать? Какое неуважение! Да просто хамство так выразится о дядиных глазах и сравнить его голос с криком осла. Мистер Гун почувствовал праведный гнев. Закончив со стишками, он взял вторую записную книжку. Бегло просмотрел уже знакомый ему список вещественных доказательств, перевернул страницу и... Глаза у него округлились. Ограбление произошло 3 января. Похищенные ценности должны быть спрятаны на старой мельнице на Рождественском холме. Эрну Гуну поручено конфисковать их ночью 4 января. Мистер Гун перечитал запись еще и еще раз. «Ну и ну! О каком ограблении идет речь? Кто узнал о местонахождении похищенных ценностей? И кто поручил Эрну их конфисковать?» «Ах, ну, конечно же, мальчишка Фредерик!» Мистер Гун громко фыркнул, откинулся на спинку стула и глубоко задумался. Ему крупно повезло, что он наткнулся на эту информацию. Теперь он самолично отправится на Рождественский холм, обнаружит награбленное и хорошенько утрет нос мальчишке Фредерику. Тот-то паршивец будет раздосадован, когда все раскроет он, Гун. И уж на благодарность инспектора Дженкса можно будет рассчитывать с полным основанием. Он снова перечитал посвященный ему стишок, и гнев его вспыхнул с новой силой. «Неблагодарный мальчишка! Но ничего, он меня еще попомнит. Где моя трость?» Эрн услышал, как дядя сходил вниз, потом поднялся, открыл дверь в его комнату и щелкнул выключателем. Зажегся свет, и Эрн, словно в кошмарном сне, увидел в дядиной руке трость. «Эрн!» — печально произнес мистер Гун. «Мне очень неприятно так поступать, но ты меня вынуждаешь? Я прочел твой стишок обо мне. Это гнусно! Просто гнусно!» Эрн был напуган и ошеломлен. «Какой стишок, дядя? Я о вас стишков не писал». «Вранье только ухудшит твое положение». Мистер Гун открыл записную книжку и сунул ее под нос Эрну. К своему ужасу тот увидел написанный его собственным почерком стишок, озаглавленный «Моему дорогому дяде». Эрн прочитал его и почувствовал слабость в коленях. «Дядя, это не я написал. У меня бы таланта не хватило. Это слишком хорошо». «Что значит «слишком хорошо»? Это гнусный стишок. И как ты смеешь заявлять мне, что не ты его написал, когда тут твой почерк? Может, ты и это намерен отрицать?» Эрн еще раз посмотрел в записную книжку. «Почерк мой». Вынужден был признать он слабым голосом. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Дядя, клянусь, я не помню, чтобы я его написал. Я не могу так хорошо написать. Очень хотел бы, да не могу». «Это еще не все, Эрн», — сказал мистер Гун, угрожающе поигрывая тростью. «Я и вторую твою записную книжку прочел, где у тебя написано насчет ограбления и спрятанных на старой мельнице ценностях. Ты мне ничего об этом не говорил. Ни слова. Ты скверный мальчишка. А скверных мальчишек наказывают. Вытяни перед собой правую руку ладонью вверх». Плача, бедный Эрн вытянул руку, чтобы не получить удара по какому-нибудь более чувствительному месту. Трость со свистом рассекла воздух. «Это тебе за стишки, а это за то, что ты ничего мне не сказал об ограблении». Эрн взвыл и спрятал руку под мышку. Мистер Гун мрачно предупредил: «Ни на какие поиски награбленного ты не пойдешь. На ночь я тебя запру. Ясно? Посиди и подумай о том, что случается со скверными мальчишками, которые пишут гнусные стишки и скрывают от дяди важные сведения». С этими словами мистер Гун выключил свет, вышел и запер дверь на ключ. Эрн совсем пал духом. Все кончено. Никакого ночного похода на старую мельницу. Вдруг ему пришла в голову ужасная мысль. «А что, если дядя сам туда пойдет?» Плача горючими слезами, бедный Эрн уткнулся в подушку. Все было плохо. Рука сильно болела, дверь комнаты заперта, надежды рухнули. он услышал, как дядя шумно одевается в соседней комнате и спускается вниз. Все ясно, идет на Рождественский холм. Когда он обнаружит награбленное, планы Фати будут безнадежно спутаны, и все из-за него, Эрна Гуна, из-за его глупости. Он почувствовал себя маленьким и несчастным. Потом Эрн вспомнил о стишках, встал и включил свет. Его записная книжка для поэзии валялась на стуле, куда ее бросил дядя. Эрн схватил ее. «Ага, вот, моему дорогому дяде». Он перечитал стишок 6 раз подряд и пришел к выводу, что это написано очень талантливо. Странно. Почерк точно его. Но когда же он это написал? «Наверное, во сне», — решил Эрн. «С гениями такое случается». «Должно быть, вчера ночью сочинил. Потом встал с кровати, как лунатик, и все записал». «Надо же, какой отличный стишок!» «Во здорово! Это даже лучше стишков Фати!» «Может, я все-таки гений?» Он опять улегся в кровать и положил записную книжку под подушку, повторяя про себя стишок о дяде. Жалко, что он его не закончил. Интересно, почему? И почему он ничегошеньки не помнит? Видно, во время сна мозги у него работают лучше. Эрн даже забыл о своей руке. Да и мысль о дяде, находящем награбленное, уже не так его угнетала. Он был очень горд тем, что создал такое первоклассное произведение. Все повторяя про себя стишок, согревшись под одеялом, Эрн потихоньку погрузился в сон. Мистеру Гуну было совсем не так тепло и уютно, пока он взбирался на Рождественский холм искать несуществующие драгоценности.